Глава 5. До Володи я добралась только через 2 часа. Пробки. Когда я вошла в его кабинет, который он делил еще с 2 сотрудниками, он был там один и уже изучал какой-то том. Увидев меня, он кивнул на лежавшую на столе папку и сказал: «Посмотри пока уголовное дело. Я сам его уже прочитал. А я сейчас личное дело заключенного закончу. Я его тоже затребовал. А вы что-нибудь полезное найдешь. А потом все и обсудим». Я прочитала уголовное дело и, беря протянутую мне папку с личным делом заключенного, уверенно сказала: «На скорую руку сварганили. Ни при чем там эта баба. Просто год заканчивался, нужна была раскрываемость, чтобы показатели не портить. И в результате посадили ее ни за что. А адвокат был назначенный и не больно-то старался. А ведь мог, шутя, ее вытащить». «Я тоже так думаю», — подтвердил Володя. «Ты личное дело почитай, и еще больше в этом убедишься». Я принялась читать личное дело и почувствовала, что начинаю здорово заводиться. «Нет, ну что за сволочь ее муженек? Неужели не мог на хорошего адвоката потратиться? Гнида! Ее адвокат у нее всего 2 раза и был. А муж ни одного свидания с ней не попросил. Ни одной передачки не принес. Одна только мать к ней и ходила. А после этого еще хотят, чтобы я замуж вышла. Да никогда в жизни!» Бросив папку на стол, я встала и начала раздраженно ходить по кабинету. «Нет, ну что за идиотство? Ведь в личном деле, в антропометрических данных, черным по белому написано, что у нее рост 175 сантиметров и вес 81 килограмм. А в показаниях Соколова и Чернова, единственных, кто видел преступника, ясно сказано: невысокий худощавый человек. И протокола опознания нет. Да только поэтому ее должны были признать невиновной. Они же основывались только на показаниях Агеевой, которая могла подозревать, что это дело рук жены ее любовника. Но никаких доказательств этого ни у нее, ни у следака не было». «Так ты же сама сказала. Конец года», — бросил Володя и спросил: «Тебе это помогло?» Несколько подтвердило мое предположение, что жертвой вполне мог стать не тот человек, — хмуро сказала я, но тут же призадумалась. Хотя эта Феоктистова ведь не обязательно своими руками должна была все это сделать. Она вполне могла кого-нибудь попросить. «Ты с ума сошла?» — вытаращился на меня Володя. «А ты сама согласилась бы на такое, если бы тебя об этом попросили? Это же нужно быть полным кретином, чтобы на такое пойти». «Не горячись», — сказала я. «В деле указано, что у нее сын есть, и по возрасту он очень даже для этого дела подходит. И вот он-то и мог совершить преступление. Предположим, она сказала ему, что у отца появилась любовница, которая хочет разбить их семью. Вот он и решился. А она об этом догадалась, но выдать его не смогла. Мать же. Вот за него и отсидела». «Возможный вариант», — согласился Володя. «Только тогда его никто в расчет не принял. А теперь уже поздно. Но если это все-таки не она, то кто же тогда в лицо Агеевой уксусной эссенцией плеснул? Я об этом пока даже представления не имею. Более того, я ума не приложу, где мне эту сволочь искать». «Ничего, пробьешься», — уверенно сказал Кирьянов. «Эх, Володя, твои бы слова!» — вздохнула я и спросила: «А что там с Алексеем?» «Ну, мать ты даешь!» — всплеснул руками он. «Да здесь работы непочатый край. Ты бы мне хоть что-нибудь о нем рассказала из того, что успела узнать. Тогда мне легче было бы. Но он где-то 5 лет старше Анны. Так что ему сейчас приблизительно 35-36 годков. Сел он в первый раз еще подростком. Парень он был весьма симпатичный, но со второй ходки вернулся с перебитым носом и багровым шрамом во всю щеку. Вот, пожалуй, и все». «И тебе этого мало?» — воскликнул Кирьянов. «А почему мне этого должно быть много?» — удивилась я. «Ну, знаешь», — воскликнул он. «Из прокуратуры ушла без году неделя, а все начисто из головы выветрилось. Чем меня подначивать, сказал бы сразу, кто это?» — обиделась я. «А ты подумай», — посоветовал он, откровенно развлекаясь. «Авось и сама поймешь». Чтобы не опозориться, я начала в авральном режиме шевелить мозгами, но ничего путного мне в голову так и не пришло. «Сдаюсь», — сказала я. «Давай не интригуй, а говори, кто это?» «Исключительно из уважения к твоему почтенному возрасту, а то ты у нас уже старческим склерозом побита, до того, что собственного тезку по этим приметам не опознала». Тут у меня в голове словно свет включили, и я воскликнула. «Так это Алексей Иванов?» «Он самый», — кивнул Кирьянов. «Алексей Михайлович Иванов, по кличке Орел. Основатель и бессменный лидер ОПГ Ваньки». «А почему он Орел?» — удивилась я. «Потому что он может не щурясь на солнце смотреть, а в природе такой особенностью обладает. Только Орел», — объяснил Володя. «А что он вообще собой представляет?» — спросила я. «Знаешь, Танька, сложись его жизнь по-другому. Из него вполне мог бы получиться выдающийся политик или крупный бизнесмен, или еще какой-нибудь видный деятель. Потому что личность он незаурядная», — невесело сказал Киря. «Ну, ты о нем прямо-таки с придыханием говоришь», — усмехнулась я. «Так заслуженно же», — возразил он. «Орел — человек хитрый, умный, бесстрашный и очень жестокий, но справедливый. Он своих бойцов в ежовых рукавицах держит, а они за него и за ним хоть в огонь, хоть в воду. Сколько мы ни пытались в его окружении не то чтобы своего человека внедрить, а просто информатора заполучить. Все напрасно». «И за что же он в первый раз сел?» — с интересом спросила я. «Дела его у меня нет, потому что с ним другие люди работают. Но кое-что я знаю и могу тебе рассказать. Так вот, сел он в первый раз за то, что мачеху ее любовника топором зарубил. Мать-то он рано потерял. И отец снова женился. Да на такой шалаве, что пробы ставить некуда. Отец, он у него дальнобойщиком был». «Знаю уже», — кивнула я. «Так вот, отец в рейс, а она от избытка свободного времени и денег сначала попивать стала для увеселения души, а потом ей этого показалось мало, и она принялась мужиков водить. Когда Алексей после смерти бабушки к ним переселился, она его первое время стеснялась, а потом перестала и взялась за старое. Вот Алексей ее с чужим мужиком в постели и застукал, а до того ему обидно стало, что отец после гибели его матери на такую потаскуху позарился, что не сдержался он и порешил обоих». «Ничего себе!» — покачала головой я. «Ну и характерец!» — и спросила. «А кто его защищал?» «Я знаю, что Соколова ему адвоката нанимали». «Кац! Адвокат, как тебе наверняка известно, не только очень дорогой, но и весьма ловкий. Он упирал на психотравмирующую ситуацию в семье и состояние аффекта. Пригласил для дачи показаний соседей, которые подтвердили, что бабенка была гулящая сверх меры, так что дали мальчишке тогда немного. И что потом?» — поинтересовалась я. «Так вернулся-то Алексей в отчий дом, где папаша его с горя горькую, прости за невольный каламбур», — грустно усмехнулся Кирьянов. «Пил без просыпу. За что и с работы вылетел. Любил он, видите ли, свою жену без памяти. Вот и запил. А тут Алексей, который ее убил», — вставила я. «Вот именно. Парень-то на зоне. Тем более на малолетке, где полный беспредел. Заматерел, закалился. Так что бои там шли почти что ежедневные. И верх чаще всего одерживал Алексей, как не пьющий. Он и сейчас не пьет. Соседи уже замучились участкового вызывать. А потом, во время очередной драки, вломил Лёшка папаша от души и ушел из дому. Но, если можно так сказать, свято место пусто не бывает», — предположила я, и Киря согласно кивнул. «Точно. Лёшка тогда к корейцу прибился. Через некоторое время его отец, Лёшкин то есть, от цирроза загнулся. И парень мог бы не только в свой дом вернуться, но и к нормальной жизни, но... был повязан уже по рукам и ногам». Вздохнула я. «Обычная история». И спросила. «А во второй раз за что его посадили?» «Понимаешь, мать-то его сбила, причем на тротуаре. Машина вице-губернатора. Неслись они со всей дури, а дорога была мокрая после дождя. Сам вице-губернатор был пьяным в хлам. Да и водитель не лучше. Тогда не только эта женщина, но еще несколько человек погибли. Дело, естественно, замяли. Хотя и была уверена в ответе, но все-таки спросила я. «Естественно», — хмыкнул Киря. «Они же у нас неприкосновенные. Только...» «Я уже поняла», — кивнула я. «Алексей отомстил». «Да. Вице-губернатор на собственной даче сгорел. А водителя нашли мертвым на глухой проселочной дороге. По нему машина несколько раз проехала. Причем, как потом показала экспертиза, он еще довольно долго после этого жил. А обгоревший остов машины аккурат там рядышком оставили, словно в насмешку. Машина, конечно же, была в угоне, уверенно заметила я. Как же иначе?» — криво усмехнулся Володя. «Ну, мы стали тогда разбираться, что к чему. Вспомнили тот трагический случай и постепенно вышли на Алексея. Но один он этого сделать не мог», — твердо заявила я. «Думаю, что кореец ему в этом деле пособил», — предположил Кирьянов. «Не сам, конечно, но людей дал. Только сколько мы Алексея не кололи, а он пошел в глухой отказ. Я не я, и лошадь не моя. И сам ни в чем не сознался, и других не сдал. А доказательств у нас, хоть плачь, не было ни одного, кроме твердой уверенности в том, что именно он все это и сделал. Но вы же его все-таки посадили», — напомнила я. «Да оружие мы ему подбросили, вот за это он и сел». Отвернувшись, буркнул Киря и тут же начал оправдываться. «Танька, да ты знаешь, какой тут у нас шум стоял? Генералы чуть ли не каждый день на ковер вызывали. Вот он и объяснил, что раз нельзя за одно посадить, так пусть за другое срок отмотает». «Ясно. Галочку вы поставили и руководство успокоили», — хмыкнула я. «Да, только защищал его опять Кац. И срок Алексей получил небольшой», — кивнул Киря. «А вот вернулся с зоны уже не Алексей Иванов, а Орел», — покачала головой я и спросила. «Ну и где теперь эта птица? Опять в клетке сидит или на воле летает?» «А тебе зачем?» — встрепенулся Володя. «Да вот хочу с ним встретиться», — будничным тоном ответила я. Кирьянов сначала вытаращился на меня во все глаза и тут же поперхнулся дымом, а потом, откашлявшись, хриплым голосом возопил. «Ты что, Танька, с дуба рухнула? Ты уже совсем с ума сошла? Да как тебе такое только в голову пришло? Ты крышу-то поправь, пока окончательно не снесло. И мозги на место верни. Или что там у тебя вместо них? Ты соображаешь, куда ты лезешь? Да к тигру в клетку безопаснее войти, чем с орлом без его желания встретиться. Ты же, дура, жизнью рискуешь». «Володя, успокойся. Я ничем не рискую», — примиряющим тоном сказала я. «Ты пойми, он бабушку Ани как родную любил. Деньгами, продуктами и лекарствами помогал. За свой счет похоронил и поминки справил. Да если он узнает, что я ищу ту сволочь, которая ее до срока в гроб вогнала, он мне еще и благодарен будет». «Танька, не вяжись с криминалом», — предупредил меня Володя. «Сама знаешь, коготок увяз, все птички пропасть». «Брось», — отмахнулась я. «Хоть ты и сомневаешься в существовании мозга в моей голове, но не окончательная же я дура. И в том, и в другом сильно сомневаюсь. И имею на это очень веские основания. И более того, у меня еще и неоспоримые факты твоей невменяемости есть», — тут же отреагировал Володя. «Думай обо мне, что хочешь. Но скажи только, где мне Алексея найти?» — попросила я и предупредила. «Учти, я ведь и сама могу это выяснить. Хотя не так быстро и безопасно, как мне и тебе хотелось бы». «Нет, ну что ты с ней поделаешь? Тебе, мать, хоть кол на голове тиши. А тебе все пофигу», — заорал он. «Володя, не тяни время», — попросила я. «Итак, где мне его искать?» «Черт с тобой, тебя не переупрямишь», — махнул рукой он. Орел, как с отсидки вернулся, от корейца откололся и свою банду организовал. Так что сейчас Ваньки Затон держит и весь прилегающий к нему район. Это я и сама знаю, но где мне его там найти?» — настаивала я. «Я с тобой поеду», — решительно заявил Володя. «Черта лысого, ты лицо официальное, а я частное. Если тебя там увидят, разговора у меня с Алексеем не получится», — возмутилась я. «Ладно», — сдался он. «По вечерам Орел обычно сидит в кафе «Татьяна», что на самом берегу Волги. Его там все знают. Вот за это спасибо. Сейчас и я туда и отправлюсь. Обрадовалась я. Да ты хоть позвони, когда оттуда выйдешь, чтобы я не волновался. Устало попросил он. И учти, если у Алексея шрам начинает багроветь, это первый признак опасности. А уж когда он начнет мочку правого уха теребить, то можешь считать, что твоя песенка спета. Кафе-то он не зря на берегу построил. Оттуда многие не по своей воле вплавь до Астрахани отправились. Я обязательно тебе позвоню, как только выйду оттуда и сяду в машину, заверила его я. Ну, ни пуха тебе, ни пера, обреченно сказал Кирьянов. На что я, как и положено, ответила ему как можно более веселым тоном. Пошел к черту.